Матерь Агни-йоги. А разве сам человек не есть символ, не есть плотная форма, выражающая его скрытую под внешними покровами сущность? И сколько времени требуется на то, чтобы понять эту скрытую символику каждого человека? А слова, произносимые, и слова, написанные, разве это не символы? Разве каждая книга не есть символ, передающий при помощи знаков ее внутреннее содержание? Символизм широко распространен в человеческой жизни. Возьмите хотя бы медали и другие знаки отличия. Не ленты или металл, но именно внутреннее значение составляет их отличительную особенность. Куда бы ни обратился взор человеческий, он всюду увидит внутреннее, прикрытое внешним. Когда произойдет объединение двух миров сознания человеческом, скрытая сущность вещей или их символизм станет доступной для понимания в более широких размерах. Пока же о значении символики в жизни следует думать и размышлять, если не хотите порхать по поверхности внешних явлений.